Аарон упал ничком на постель. В хаосе разбросанного по полу белья и журналов двумя островками порядка оставались труба с сурдинами и пюпитром для нот и огромная, расставленная по алфавиту коллекция компакт-дисков, включая полные собрания Диззи, Сатчмо и Майлза Дэвиса в подарочной упаковке и множество дисков Чета Бейкера, Уинтона Марсалиса, Чака Манджоне, Херба Алперта и Алла Хирта, которые покупал Гарри, поощряя интерес сына к музыке. Диззи, знаменитый трубач Диззи Гиллеспи, Сатчмо, прозвище трубача Луи Армстронга, остальные упомянутые музыканты также джазовые трубачи. Гарри присел на краешек кровати. «Прости, что так расстроил тебя», — заговорил он. «Ты же знаешь, я бываю иногда злобным старым ублюдком. А твоя мама иногда не хочет признать, что она не права. Особенно, когда...» «У нее болит спина!» Голос Аарона заглушало пуховое одеяло от Ралфа Лорена. «Она не лжет!» «Я знаю, что у мамы болит спина. Я очень люблю твою маму». «Тогда не кричи на нее!» «Ладно, не буду. Займемся обедом». Гарри легонько толкнул Аарона в плечо, имитируя дзюдоистский прием. «Что скажешь?» Аарон не шелохнулся. Надо бы подобрать слова утешения, но в голову ничего не приходило. Острый дефицит факторов 1 и 3. Несколько мгновений назад Гарри почувствовал, что Кэролайн вот-вот бросит ему в лицо диагноз депрессии, а если эта идея войдет в оборот, с его мнением в семье и вовсе не будут считаться. Он не сможет ни в чем притязать на правоту, каждое слово сочтут симптомом болезни, и в любом споре Гарри окажется в проигрыше. Сейчас главное — не поддаться депрессии, отразить ее истиной. «Послушай», — начал он, — «вы с мамой играли во дворе в футбол. Скажи мне, прав ли я? Она уже хромала, прежде чем вошла в дом». Аарон резко приподнялся, и секунду Гарри надеялся, что правда возьмет верх. Но лицо мальчика пошло красно-белыми пятнами негодования. «Ты отвратителен!» — крикнул он. «Отвратителен!» — и выбежал из комнаты. В нормальной ситуации такое не сошло бы Аарону с рук. В нормальной ситуации Гарри воевал бы с сыном хоть весь вечер, но вырвал бы у него извинения. Однако теперь эмоциональную биржу, гликемические акции, эндокринную систему, синапсы постиг крах. Гарри чувствовал себя мерзавцем, борьба с Аароном лишь усилит это ощущение, а более тревожного сигнала, нежели чувствовать себя мерзавцем, не существует. Гарри допустил две роковые ошибки. Во-первых, не следовало обещать Кэролайн раз и навсегда отменить Рождество в Сент-Джуди. Во-вторых, сегодня, когда она, гримасничая от боли, хромала по двору, нужно было сделать хотя бы один снимок. Скольких очков стоили ему эти промахи? «Нет у меня никакой депрессии», — заявил Гарри своему отражению в темном окне спальни. Усилием воли аж кости заломило. Он поднялся с постели Аарона и припоясал, так сказать, чресло. Он докажет, что способен нормально провести вечер. По темной лестнице с принцем Каспианом под мышкой спускался Джона. «Дочитал», — похвастался он. «Понравилось?» «Очень», — воскликнул Джона. «Самое что ни на есть лучшая книга для детей. Аслан сделал в воздухе ворота, люди проходили сквозь них и исчезали, вышли из Нарнии и вернулись в обычный мир». «Обними меня», — попросил Гарри, присаживаясь на корточки. Джона обхватил отца руками. Некрепкие еще детские суставчики, щенячья податливость, от лица и волос веет теплом. Гарри горло бы себе дал перерезать, выкупая жизнь малыша. Он бесконечно любил его и все же усомнился, только ли любви ищет он в эту минуту у сына, или же создает коалицию, заранее привлекает союзника на свою сторону. Застой в экономике. Так определил свое состояние председатель Совета Федерального резерва Гарри Ламберт. Требуются срочные вливания джина «Сапфир Бомбея». В кухне Кэролайн и Кейлеб уже устроились за столом, запивая чипсы колой. Кэролайн положила ноги на стул, сунув под колени подушку. «Что будем готовить?» — спросил Гарри. Жена и средний сын переглянулись, словно отец в очередной раз задал дурацкий вопрос. Судя по крошкам от чипсов, они уже основательно перебили аппетит. «Гриль ассорти, полагаю», — вздохнула Кэролайн. «Да, папа, гриль ассорти», — подхватил Кейлеб не то с энтузиазмом, не то с насмешкой. Гарри поинтересовался, есть ли мясо. Кэролайн пожала плечами, набивая рот чипсами. Джона вызвался развести огонь. Гарри кивнул и достал из морозильника лед. «Обычный вечер, обычный вечер». «Если камеру разместить над столом, — начал Кэлеб, — я и часть столовой тоже увижу». «Зато полкухни не будет видно», — возразила Кэролайн. «Повесь над дверью, сможешь поворачивать в любую сторону». Укрывшись за дверцей бара, Гарри налил поверх кубиков льда 4 унции джина. «Угол 85 градусов?» — зачитал Кэлеб по каталогу. «Это значит, камеру можно направить почти вертикально вниз». Все так же укрываясь за дверцей бара, Гарри хлебнул изрядный глоток горячительного. Захлопнул бар, приподнял стакан с остатками джина повыше, чтобы все, кого это волнует, видели, какую скромную порцию он себе отмерил. «Прошу прощения, но камера слежения отменяется», — вмешался он в разговор. «Это не хобби». «Пап, ты сказал, можно, если мне это по-настоящему интересно». «Я сказал, что подумаю». Кэлеб яростно затряс головой. «Неправда, неправда! Ты сказал, можно, если мне интересно!» «Именно так ты и сказал», — с недоброй усмешкой подтвердила Кэролайн. «Не сомневаюсь, ты слышала каждое слово, но на этой кухне камеры слежения не будет. Кэлеб, я запрещаю покупать это оборудование». «Ну, папа!» «Решение принято и обжалованию не подлежит». «Ничего страшного, Кэлеб», — успокоила его мать. «Гарри, ты не можешь ничего запретить. У мальчика есть свои деньги, и он вправе распоряжаться ими, как ему заблагорассудится. Правда, Кэлеб?» Незаметно для Гарри она сделала Кэлебу какой-то знак рукой под столом. «Точно, у меня есть сбережения». И опять не поймешь, что в его голосе. Энтузиазм или ирония, или и то, и другое. «Мы обсудим это попозже, Кэро», — сказал Гарри. Тепло, упрямство, тупость — все дары джина спускались сверху, от затылка в руки и туловище. Вернулся пропахший мескитным деревом Джона. Кэролайн открыла новую большую упаковку чипсов. «Не портите аппетит, ребята», — напряженно произнес Гарри, вытаскивая из пластиковых контейнеров еду. Мать с сыном снова переглянулись. «Верно, верно», — подхватил Кэлеб. «Надо оставить место для ассорти». Гарри усердно резал мясо, чистил овощи. Джона накрывал на стол, расставляя приборы на равных расстояниях друг от друга. Мальчику нравилась симметрия. Дождь перестал, но под навесом было сыро и скользко. Началось все с семейной шутки. Папа всегда заказывает в ресторане гриль ассорти. Папа соглашается ходить только в рестораны, где подают гриль ассорти. Это блюдо в самом деле казалось Гарри необычайно изысканным, прям-таки упоительно роскошным. Кусочек баранины, кусочек свинины, кусочек телятины, пара тонких нежных сосисочек, словом, классический гриль ассорти. Гарри так любил гриль ассорти, что и дома стал его готовить. Гриль из сорти сделался постоянным блюдом в семейном меню наряду с пиццей, едой на вынос из китайских ресторанчиков и всевозможными спагетти. Кэролайн вносила свой вклад. Каждую субботу доставляла домой тяжелые, пропитанные кровью пакеты с различными сортами мяса и сосисок. И в скором времени Гарри уже готовил гриль из сорти по два, а то и по три раза в неделю, не выходя под навес, разве что в самую скверную погоду. И ему это нравилось. Он изобретал рецепты с фазаньими грудками, куриной печенкой, филе миньон и приправленными на мексиканский лад сосисками из индейки. Пускал в ход цукини и красный перец. Использовал баклажаны, желтый перец, молодую баранину, итальянскую колбасу. Создал великолепную комбинацию из немецких сарделек, грудинки и китайской капусты. Он наслаждался этим блюдом, наслаждался, наслаждался, и вдруг утратил к нему вкус. В книге, лежавшей у Кэролайн на ночном столике, «Чувствует себя на отлично!» Эшли Трелпис, доктор медицины и философии. Гарри наткнулся на термин «ангедония». Содрогаясь от узнавания, от зловещих совпадений, он прочел словарную статью. «Да-да, вот оно. Психологическое состояние, характеризующееся неспособностью извлекать удовольствие из приятных с обычной точки зрения процессов». Ангедония — больше, чем тревожный сигнал. Это уже симптом. Гниль охватывает одно удовольствие за другим. Плесень, грибок, отравляющий наслаждение роскошью и радость досуга, с помощью которой Гарри столько лет успешно отбивался от пессимизма своих родителей. В прошлом году, в марте, когда они гостили в Сент-Джуде, Иннет заметила, что вице-президент банка, чья жена работает лишь несколько часов в неделю, причем почти бесплатно, на фонд защиты детей, мог бы готовить и пореже. Гарри легко заткнул матери рот, она просто завидует, ведь ее-то муж за всю их совместную жизнь яйца не сварил. Но, вернувшись к своему дню рождения вместе с Джоной из Сент-Джуда, получил в подарок дорогущую лабораторию для проявки цветной фотопленки, выдавив из себя все необходимые возгласы. «Фотолаборатория! Потрясающе! Как здорово! Как здорово!» И вновь увидев на столе блюдо с сырыми креветками и жесткими отбивными из меч рыбы, «Жарь, дорогой!» Гарри призадумался, не была ли мать отчасти права. Под навесом было чудовищно жарко, креветки потихоньку обугливались, рыба пересохла. Наваливалась усталость. Казалось, вся остальная его жизнь умещается в короткие антракты между вновь и вновь повторяемыми сценами. Он подносит огонь к мескитным дровам и ходит, ходит, ходит вокруг гриля, пытаясь укрыться от едкого дыма. Опуская веки, Гарри видел перед собой хромированную поверхность гриля и корчащиеся на адских углях куски мяса. Горят, горят, точно проклятые. Худший испыток, вечное повторение. На внутренних стенках гриля скопился толстенный слой черного обуглившегося жира. Участок земли за гаражом, куда он выбрасывал золу, смахивал не то на лунный пейзаж, не то на площадку цементного завода. Ему надоело, надоело жарить мясо. И на следующее же утро он сказал Кэролайн. «Мне приходится чересчур много готовить». «Ну и не надо», — откликнулась она. «Будем есть в кафе». «Я хочу питаться дома, но готовить поменьше». «Заказывай на дом». «Это не то же самое». «Только тебе одному нужны эти сборища за обеденным столом. Мальчикам все равно». «Мне не все равно. Для меня это важно». «Прекрасно, Гарри. Но мне это безразлично, и мальчикам тоже. Так что же, ты хочешь, чтобы мы готовили для тебя?» Кэролайн не в чем упрекнуть. Когда она работала на полную ставку, Гарри не возражал против готовой еды, еды на вынос и полуфабрикатов. Получается, теперь он хотел изменить правила, причем не в ее пользу. Но Гарри казалось, что меняется самая суть семейной жизни. Куда подевалась сплоченность, близость между родителями и детьми, между братьями и сестрами, которая так ценилась в пору его детства? И вот он снова возится с грилем. В кухонное окно ему было видно, как Кэролайн меряется силами с Джоной, чей палец раньше поддастся. Потом она взяла у Аарона наушники, закивала в такт музыке. С виду настоящий семейный вечер. Что не так? Или все дело в клинической депрессии человека, заглянувшего в кухонное окно? Кэролайн вроде бы позабыла про боль в спине, но нет. Едва Гарри вошел в дом с блюдом дымящегося запеченного животного белка, как она мигом о ней вспомнила. Села к столу боком, ковырялась вилкой в еде, тихонько постановала. Кейлип и Аарон с тревогой смотрели на нее. «Неужели никому не хочется знать, чем кончился принц Каспиан?» — спросил Джона. «Неужели никому ни капельки не интересно?» Кэролайн часто мигала, нижняя челюсть у нее беспомощно отвисла, она с усилием втягивала в себя воздух. Гарри размышлял, что бы такое сказать, не депрессивное, вразумительное, не враждебное, однако хмель уже давал себя знать. «Господи, Кэролайн», — проворчал он, — «мы все знаем, что у тебя болит спина, что тебе очень плохо, но если ты уже и за столом не можешь сидеть нормально». Кэролайн молча соскользнула со стула, дохромала с тарелкой в руках до раковины, отправила еду в измельчитель и ушла наверх. Кэлиб и Аарон, едва извинившись, стряхнули туда же свой обед и последовали за матерью. На $30 мясо выброшено в помойку, но Гарри, твердо решив удерживать фактор 3 на должном уровне, выкинул из головы мысль о напрасно погибших животных. Окруженный свинцовым хмельным туманом, он продолжал есть, прислушиваясь к бодрой болтовне Джоны. «Отличный стейк, папа! Мне бы еще кусочек того цукини, пожалуйста!» Сверху из гостиной донеслись радостные вопли телерекламы. Гарри слегка посочувствовал Аарону и Кейлибу. Мать, так отчаянно нуждающаяся в детях, превращающая их в орудие своего счастья, тяжкая обуза. Он знал это по собственному опыту. Знал и другое. Кэролайн выросла более одинокой, чем он. Ее отец, красивый и обаятельный антрополог, погиб в авиакатастрофе в Мали, когда девочке было 11. Родители отца, старые квакеры, ко всем обращавшиеся на «ты», оставили внучке половину своего состояния, включая картину знаменитого Эндрю Уайта, 3 акварели Уинслоу Хомера и 40 акров леса возле Кеннет-сквер, за которые застройщик уплатил астрономическую сумму. Уайт Эндрю — американский художник-реалист. Хомер Уинслоу — американский художник. Мать Кэролайн. Сейчас, в свои 76, она отличалась отменным здоровьем. Жила со вторым мужем в Лагуна-Бич и финансировала калифорнийских демократов. Каждый год в апреле она приезжала на Восток, причем похвалялась, что не принадлежит к числу старушенций, сюсюкающих с внуками. Единственный брат Кэролайн, Филипп, смотрел на родню свысока. Холостяк, пижон, в карманах пиджака специальные прокладки, чтобы ручка материю не испачкала. Специалист по физике твердого тела. Мать до смешного не чаяла в нем души. В Сент-Джуде подобных семейств не было. С самого начала Гарри не только любил, но и жалел Кэролайн. Бедняжка, так рано столкнулась с утратой и заброшенностью. Их с Кэролайн семья будет гораздо счастливее, — поклялся он. Но теперь, после обеда, складывая вместе с Джоной тарелки в посудомоечную машину, Гарри прислушивался к раскатам женского смеха на втором этаже. Очень громкого смеха. И понимал, Кэролайн поступает с ним очень дурно. Хорошо бы подняться наверх, разогнать их. Но гул джина в голове стихал, и все отчетливее позвякивал тревожный звонок, как-то связанный с Аксоном. Почему маленькая фирма предлагает отцу деньги, если их разработка находится на стадии раннего тестирования? Послание Альфреду составили в юридической конторе Брэк Нутер и Спей, которая постоянно работала с банками-инвесторами. Это предполагало обычную предосторожность — поставить все точки над «и» в преддверии крупного дела. «Хочешь поиграть с братьями?» — предложил Гарри Джонни. «Похоже, им там весело». «Нет уж, спасибо», — отказался Джона. «Пойду лучше почитаю следующую книгу о Нарнии. Спущусь в подвал, там потише. Пойдешь со мной?» Старая игровая комната в подвале, где все еще работает кондиционер, пол затянут ковром, стены обшиты сосновыми панелями и держится какой-никакой уют, понемногу погибала от мусорной гангрены, которая рано или поздно приканчивает жилое помещение. Допотопные стереодинамики, упаковочные пенопластовые прокладки, старые лыжи, ласты и маски в различных комбинациях. 5 больших ящиков и 10 ящиков поменьше занимали давнишние игрушки Кейлиба и Аарона. К ним никто не притрагивался, кроме Джона да его приятеля. Однако и Джона терялся перед таким изобилием и ограничивался археологическими раскопками. Полдня посвящал тому, чтобы разобрать, и то не до конца, какой-нибудь из объемистых ящиков, терпеливо сортируя солдатиков и их снаряжение, машинки и домики, по размерам или по фирмам. Игрушки, не подпадавшие ни под какую категорию, отправлялись за диван. Но обычно не успевал добраться до дна ящика, как приятелю пора было возвращаться домой, или самого Джону звали ужинать, и он снова сваливал в ящик все, что сумел откопать. Изобилие игрушек, которое могло бы стать для 7-летнего малыша раем на земле, оставалось невостребованным. Лишний пример ангедонии, на который Гарри отчаянно старался не обращать внимания. Джона уселся с книгой, а Гарри включил старый ноутбук Кейлиба, вышел в интернет и набрал в строке поиск слова «Аксон» и «Швенксвиль». Нашлось 2 сайта. Первый — портал корпорации «Аксон». Однако, когда Гарри попытался выйти на этот сайт, выяснилось, что в данный момент он подвергается обновлению. Вторая ссылка вывела на глубоко запрятанную страницу сайта West Portfolio Biofond 40. Список частных компаний, заслуживающих внимания. Киберболото орфографических ошибок и дрянных иллюстраций. Страница «Аксон» обновлялась год назад. Корпорация «Аксон». East Industrial Serpentine, 24, Швенксвиль, Пенсильвания. Компания с ограниченной ответственностью, зарегистрирована в штате Делавэр, владелец мирового патента на эберлевский процесс управляемого нейрохемотаксиса. Эберлевский процесс защищен патентами США 5.101.239, 5.101.599, 5.103.628, 5.103.629, 5.105.996, единственным и исключительным лицензиаром которых является корпорация «Аксон». «Аксон» занимается совершенствованием, продвижением на рынок и продажей эберлевского процесса больницам и клиникам по всему миру, а также исследованиями и разработкой сопутствующих технологий. Основатель и председатель – доктор Эрл Х. Эберле, ранее доцент кафедры прикладной нейробиологии медицинского факультета Университета Джона Хопкинса. Эберлевский процесс управляемого нейрохемотаксиса, известный также как Эберлевская реверсивно-томографическая химиотерапия, революционизировал лечение неоперабельных нейробластом и множество других морфологических дефектов мозга. В Эберлевском процессе применяется управляемое компьютером РЧ-излучение, направляющее карциногены, мутагены и некоторые неспецифические токсины в пораженные ткани мозга, которые тем самым локально активизируются, не причиняя вреда окружающим здоровым тканям. В настоящее время в связи с ограниченными возможностями компьютерного оборудования Эберлевский процесс требует неподвижного положения пациента в цилиндре Эберле в течение 36 часов, пока специально настроенные поля направляют терапевтически активные факторы и их нейтральные носители на участок, пораженный болезнью. Новое поколение цилиндров Эберле должно снизить максимальную продолжительность сеанса лечения до 2 часов и менее. Эберлевский процесс получил в октябре 1996 года полное одобрение Федерации управления по контролю за продуктами и лекарствами как надежный и эффективный метод. Широкое клиническое использование по всему миру в последующие годы, описанное во множестве перечисленных ниже публикаций, подтвердило его надежность и эффективность. Надежды извлечь из Аксона большие бабки померкли. Никакой рекламы онлайн не видно. Преодолевая электронную усталость и борясь с электронной мигренью, Гарри набрал в строке поиска имя Эрл Эберле и нашел несколько сотен ссылок, в том числе статьи, озаглавленные «Новые перспективы лечения нейробластомы», «Гигантский скачок вперед» и «Эта методика и впрямь может стать чудом». Об Эберле и его сотрудниках писали также в специальных журналах. Бесконтактная автоматизированная стимуляция клеточных рецепторов 14, 16А и 21. Практическая демонстрация. 4 низкотоксичных ферроцитатных комплекса, проникающих сквозь БББ. РЧ-стимуляция коллоидных микроканальцев инвитро. И десятки других статей. Более всего Гарри взбудоражила заметка, появившаяся полгода назад в Forbes ASAP. Электронный вариант бизнес-журнала Forbes. Некоторые из этих разработок, например, баллонный катетер Фогарти или операция на роговице Лазика, приносят огромные прибыли корпорациям, владельцам соответствующих патентов. Другие, с понятными лишь немногим наименованиями, как то Эберлевский процесс управляемого нейрохемотаксиса, по старинке обогащают изобретателей. Один человек – одно состояние. Эберлевский процесс, еще в 1996 году не имевший официальной лицензии, а ныне уже признанный стандартным методом лечения целого ряда мозговых опухолей и поражений, по оценкам приносит изобретателю, нейробиологу из университета Джона Хопкинса, Эрлу Х. Кудряшке Эберле, до 40 миллионов долларов ежегодно в виде лицензионных платежей и других отчислений по всему миру. 40 миллионов долларов ежегодно — это уже что-то. 40 миллионов долларов ежегодно оживили надежды Гарри, и он ощутил новый прилив злобы. Эрл Эберле загребает 40 миллионов долларов ежегодно, а Альфред Ламберт — такой же изобретатель, только, посмотрим правде в глаза, неудачник от природы, один из кротких на следующих землю. Получит за все труды 5 штук. Да еще хочет разделить эту жалкую подачку с Орфик Мидланд. «Замечательная книга!» — ворвался в его мысли голос Джона. «Наверное, будет самая моя любимая». «Почему же тебе так приспичило купить папочкин патент? А, кудряшка? Что за спешка?» Финансовая интуиция, теплое покалывание в чреслах подсказывало Гарри, что ему в руки свалилась сугубо внутренняя, закрытая информация. Закрытая информация из случайного, то есть безупречно законного источника. Сочный кусок мяса лично для него. «Они вроде как отправились в круиз», — сообщил Джона. «Но хотят доплыть до самого края света. Туда, где живет Аслан». В базе данных комиссии по ценным бумагам и биржам Гарри обнаружил предварительный проспект, так называемую наживку, подготовленную для первой открытой продажи акций Аксона, которая намечалась на 15 декабря. Оставалось чуть больше 3 месяцев. Основным гарантом размещения акций выступал Heavy and Hodop, один из авторитетнейших инвестиционных банков. Гарри проверил жизненно важные показатели — движение ликвидности, объем эмиссии, размещений. и, чувствуя, как все сильнее разливается в паху тепло, щелкнул по команде загрузить позднее. «Джона, 9 часов», — напомнил он, — «ступай в душ». «Мне бы тоже хотелось поехать в круиз, папа», — сказал Джона, поднимаясь по ступенькам. «Если б можно было как-нибудь организовать...» В другой области поиска Гарри слегка дрожащей рукой набрал слова «красивая обнаженная блондинка». «Пожалуйста, закрой за собой дверь, Джона». На экране возникла красивая обнаженная блондинка. Гарри еще пощелкал мышью, и обнаженный загорелый мужчина, вид сзади, но можно развернуть и увеличить вид от пупка до колен, вплотную занялся красивой обнаженной блондинкой. Что-то вроде сборочной линии на конвейере. Красивая обнаженная блондинка, сырая заготовка, обнаженный загорелый мужчина вовсю обрабатывает ее своим инструментом. Сперва с заготовки пришлось удалить разноцветную упаковку. Затем ее поставили на колени, и не слишком квалифицированный работник засунул инструмент ей в рот. Потом положил заготовку на спину, откалибровал ее собственным ртом и снова принялся поворачивать, придавая ей ряд горизонтальных и вертикальных положений, складывая и скручивая материал по мере необходимости и весьма усердно обрабатывая его своим орудием. От этих картинок эрекция сникла. То ли Гарри достиг возраста, когда деньги возбуждают больше, чем половые акты с красивой обнаженной блондинкой, то ли ангедония, преследующая отца семейства даже здесь, в подвале, проникла и в эти удовольствия. Наверху прозвенел звонок. Легкими шагами кто-то из мальчишек поспешил со второго этажа к двери. Гарри поскорее очистил экран компьютера и пошел наверх. Как раз вовремя. Кейлиб возвращался на второй этаж с большой коробкой пиццы. Гарри последовал за ним, остановился на минутку возле гостиной, вдыхая аромат пепперони и прислушиваясь, как жена и сыновья почти беззвучно поглощают еду. На экране телевизора рычала под аккомпанемент военной музыки какая-то бронетехника. Танк, наверное. «Ми увелисить на зим, лейтенант. Теперь ви отвисять, а?» В неподконтрольном воспитании, навыках нового тысячелетия, доктор Харриет Л. Шахтман предупреждала. «Слишком часто озабоченные родители пытаются уберечь детей от так называемых опасностей телевидения и компьютерных игр, тем самым подвергая их куда более реальной опасности — остракизму сверстников». Гарри в детстве разрешали смотреть телевизор не более получаса в день. Из-за этого он отнюдь не подвергался остракизму, а потому ему казалось, что теория доктора Шахтман позволяет устанавливать правила наиболее снисходительным родителям, а более требовательные вынуждены занижать планку. Однако Кэролайн обеими руками проголосовала за эту теорию. Дети, мол, должны учиться в основном у сверстников, а не у родителей. Поскольку же одна лишь Кэролайн помогала Гарри в осуществлении главной мечты его жизни — не уподобляться отцу. Гарри согласился с ее мнением, и мальчики проводили перед телевизором столько времени, сколько хотели. Одного Гарри не предвидел, что в результате сам станет жертвой остракизма. Вернувшись в кабинет, он снова набрал номер Сент-Джуда. Радиотрубка из кухни все еще лежала у него на столе, напоминая о недавнем недоразумении и грядущих конфликтах. Он рассчитывал, что к телефону подойдет Иннет, но трубку взял Альфред и сообщил, что мать отправилась к Рутам. «У нас нынче собрание соседей», — пояснил Альфред. Гарри прикинул, не позвонить ли позже, но нет, не даст он отцу себя запугать. «Папа», — начал он, — «я тут посмотрел кое-какие данные по Аксону. У этой компании очень много денег». «Гарри, я не желаю, чтобы ты вмешивался», — сказал Альфред. «И вообще, поздно ты спохватился». «Что значит поздно?» «То и значит, я уже все сделал. Документы заверены у нотариуса, Я заплачу своему юристу, и все». Гарри прижал два пальца ко лбу. «Боже, папа! Ты заверил бумаги у нотариуса? В воскресенье?» «Я передам матери, что ты звонил». «Не отсылай им бумаги! Ты меня слышишь?» «Гарри, мне это начинает надоедать». «Тем хуже, потому что я еще далеко не все сказал». «Я просил тебя не затевать таких разговоров. Если ты не способен вести себя как порядочный, цивилизованный человек, мне придется...» «Это твоя порядочность — чушь собачья. И цивилизованность тоже чушь. Это просто слабость, страх, чушь собачья». «Не желаю это обсуждать». «Ну тогда забудь об этом». «Так я и сделаю. Мы больше не вернемся к этому разговору. В следующем месяце мы с матерью собираемся приехать к вам на 2 дня, и мы надеемся, что в декабре вы навестите нас. Я настаиваю на соблюдении приличий». «И не важно, что творится в душе. Главное — соблюдение приличий». «Таков мой принцип». «Но не мой», — фыркнул Гарри. «Знаю. Поэтому мы намерены провести у вас 48 часов и ни минуты больше». Гарри бросил трубку. Он разозлился пуще прежнего. Он-то думал, родители приедут в октябре на неделю. Он хотел, чтобы они поели пирогов в Ланкастер-каунти, посмотрели спектакль в центре Анны Берга, съездили в горы Поконо и Уэстчестер на сбор яблок, послушали, как Аарон играет на трубе, полюбовались, как Кейлиб играет в футбол, вдоволь пообщались с Джоной и убедились, наконец, какая распрекрасная жизнь у их сына, насколько он достоин их уважения и даже восхищения. За 48 часов всего не успеть. Гарри заглянул к Джоне, поцеловал сына на сон грядущий. Потом принял душ, прилег на большую дубовую кровать и попытался проявить интерес к очередному номеру «Инк», но в голове продолжался спор с Альфредом. «Центр Аннеберга, культурный центр Пенсильванского университета. «Инк» — бизнес-журнал». В марте, когда ездил к родителям, Гарри прям-таки испугался, заметив, как Альфред сдал всего за пару месяцев с Рождества. Старый железный конь мчался навстречу катастрофе. Гарри с ужасом смотрел, как отец, покачиваясь, бесцельно спешит куда-то по коридору, скорее съезжает, чем спускается по лестнице, алчно поглощает бутерброды, разбрасывая во все стороны куски мяса и салата, и без конца поглядывает на часы. Даже во время разговора взгляд его делается рассеянным, едва собеседники перестают напрямую обращаться к нему. А на кого, если не на Гарри, ляжет вся ответственность? Инет способна лишь устраивать истерики, да мораль читать. Денис живет в мире собственных грез. Чип уже 3 года не заглядывал в Сент-Джуд. Так кому, если не Гарри, придется произнести приговор? Этот поезд уже сошел с рельсов. С точки зрения Гарри, первым делом требовалось продать дом. Выручить по максимуму, перевести родителей в другое жилье поменьше, зато поновее, понадежнее и подешевле. Остаток денег вложить. Вложить решительно и выгодно. Этот дом — единственный актив, каким располагают Альфред и Инет. Гарри не пожалел целого утра, внимательно осмотрел их владения и изнутри, и снаружи. В цементе обнаружились трещины, в ванне и умывальнике — потеки ржавчины, потолок в главной спальне слегка просел. Отметил Гарри и пятна сырости на внутренней стене задней веранды, бороду засохшей пены на крышке старой посудомоечной машины, неприятное постукивание кондиционера, бугры и впадины на подъездной дорожке, термитов в дровяном сарае, толстый дубовый сук, дамокловым мечом, нависший над мансардой, в фундаменте щели в палец шириной, накренившиеся несущие стены, на оконных шпингалетах хлопья отслоившейся краски, здоровенных наглых пауков в подвале, Пол, устланный высохшими жуками и сверчками, нежелательные грибковые кишечные запахи. Повсюду следы разложения. Даже при нынешнем подъеме рынка этот дом явно начал падать в цене. «Нужно продать его к чертям прямо сейчас», — решил Гарри. «Нельзя терять ни дня». В последний день в Сент-Джуде, пока Джона помогал Иннет печь именинный пирог, Гарри повез отца в хозяйственный магазин. Едва выехав на дорогу, Гарри заявил, что настала пора продать дом. Альфред, сидевший на пассажирском сиденье дряхлого Олдсмобила, даже головы не повернул. «С какой стати?» «Пропустим весну, придется ждать следующего года», — пояснил Гарри. «А года у вас в запасе нет. Ты можешь разболеться, а дом падает в цене». Альфред покачал головой. «Я давно уже предлагаю. Нам и нужно-то спальня да кухня. Место, где мать могла бы готовить и где мы могли бы отдохнуть. Но нет, она не желает переезжать». «Папа, если вы не переберетесь в более удобное жилье, ты покалечишься и в итоге попадешь в дом для престарелых». «Дом для престарелых в мои планы не входит, так и запомни». «Да мало ли что не входит в твои планы, случиться может что угодно». «Куда мы едем?» — поинтересовался Альфред. Они проезжали мимо начальной школы, где когда-то учился Гарри. «Свалишься с лестницы, поскользнешься на льду, сломаешь шейку бедра. Вот и попадешь в дом для престарелых. Бабушка Кэролайн, ты не ответил. Куда мы едем?» «В хозяйственный магазин», — сказал Гарри. «Маме нужен переключатель, чтобы регулировать свет на кухне». «Вечно она колдует со светом», — покачал головой Альфред. «Ей это доставляет удовольствие», — возмутился Гарри. «А ты? Тебе что-нибудь доставляет удовольствие?» «Что ты имеешь в виду?» «Вот что я имею в виду. Ты ее уже доконал». Неугомонные руки Альфреда загребали пустоту на коленях, будто собирали взятки в покере. Только карт не было. «В который раз прошу тебя, не вмешивайся», — сказал он. Тусклый предполуденный свет, вот теперь конца зимы, застывшая тишина буднего дня в Сент-Джуде. Как родители это выдерживают? Вороны в кронах маслянисто-черных дубов сливались с деревьями. Небо ничуть не отличалось цветом от грязно-белой мостовой, по которой престарелые автомобилисты Сент-Джуда, не превышая вгоняющий в сон предел скорости, ползли по своим делам. Кто к супермаркетам, где на толевых крышах стояли озерца талой воды, кто на сквозную магистраль, которая вела мимо складских дворов с огромными лужами, мимо государственной психиатрической клиники, ретрансляционных мачт, исправно снабжавших эфир мыльными операми и игровыми шоу, кто к кольцевым автодорогам. За ними тянулись укрытые тающим снегом сельские просторы, где грузовики вязнут в глине по самую ось, в лесах постреливают из 22-го калибра, а по радио передают лишь евангельские проповеди да гитарный перезвон. Кто в спальные пригороды, где все окна светятся одинаковым бледным светом, пожухлые лужайки оккупированы белками, 2-3 давно забытые пластиковые игрушки вросли в грязь, и почтальон насвистывает ирландские мелодии и в сердцах захлопывает каждый ящик сильнее, чем следует. Ведь в этот мертвящий час, в этот мертвый сезон, недолго и свихнуться от цепенящей тишины. «Тебя устраивает твоя жизнь?» — спросил Гарри, дожидаясь зеленого света на повороте. «Ты когда-нибудь был счастлив?» «Гарри... я болен». «Многие люди больны. Если ты в этом находишь оправдание, Бога ради. Хочешь вечно жалеть себя, Бога ради. Но маму-то зачем тащить за собой?» «Ладно, завтра ты уезжаешь». «И что? — не отставал Гарри. «Снова усядешься в свое кресло, и пусть мама готовит и убирает». «С некоторыми вещами в этой жизни надо просто примириться». «Если так, зачем вообще жить? Что тебя ждет впереди?» «Я каждый день задаю себе этот вопрос». «И каков же ответ?» — спросил Гарри. «А ты что скажешь? Что мне осталось, по-твоему?» «Путешествовать?» «Я уже напутешествовался. 30 лет этим занимался». «Досуг в кругу семьи, с теми, кого ты любишь». «Без комментариев». «Что значит «без комментариев»?» «То и значит «без комментариев». «Ты все еще дуешься из-за Рождества?» «Понимай, как знаешь». «Но если ты обиделся из-за Рождества, мог бы так и сказать». «Без комментариев». «А не намекать тут». «Надо было приехать на 2 дня позже и уехать на 2 дня раньше», — сказал Альфред. «Вот и все, что я могу сказать по поводу Рождества. 48 часов вполне бы хватило». «Это все из-за депрессии, папа. У тебя депрессия». «У тебя тоже». «Если говорить серьезно, ты должен подлечиться». «Ты слышал, что я сказал? У тебя тоже». «О чем ты?» «А догадайся». «Не, в самом деле, пап, о чем ты говоришь? Я-то ведь не сижу целый день в кресле, клюя носом». «В глубине души ты именно это и делаешь», — объявил Альфред. «Вот уж неправда». «Придет день, сам убедишься». «Ничего подобного», — выпалил Гарри. «Моя жизнь принципиально отличается от твоей». «Запомни мои слова. Я вижу твой брак, я вижу то, что вижу. Однажды и ты увидишь». «Это просто вздор. Ты сам знаешь. Злишься на меня и не знаешь, что сказать». «Уже сказал. Не желаю об этом говорить». «Я не обязан уважать твои желания». «А я не обязан уважать твои достижения». «И пусть бы себе не уважал. Разве Альфред когда-нибудь в чем-нибудь бывал прав? Но почему-то было нестерпимо обидно». В магазине Гарри предоставил Альфреду платить за переключатель. Старик осторожно вынимал из тощего кошелька одну купюру за другой, чуть придерживая их, прежде чем передать кассиру. Доллары-то он уважал. Хоть кого допечь мог рацеями о том, сколько стоит один единственный доллар. Дома, пока Гарри с Джоной пинали мячик, Альфред достал инструменты, отключил на кухне электричество и принялся устанавливать реостат. Тогда Гарри еще не сообразил, что отца нельзя подпускать к проводам. Однако, вернувшись на кухню к ланчу, он обнаружил, что отец сумел лишь убрать старый переключатель и теперь стоит, сжимает в руках новый, словно чеку гранаты, и весь трясется от страха. «При моей болезни с этим не справиться», — признался он. «Нужно продавать дом», — не преминул заметить Гарри. После ланча он повез мать и Джону в местный музей транспорта. Пока Джон лазил по старым паровозам и изучал стоящую в сухом доке подводную лодку, Иннет присела, давая роздых больному бедру, а Гарри мысленно составлял перечень музейных экспонатов, чтобы экскурсия не прошла впустую. Он не мог заставить себя рассматривать сами экспонаты, вчитываться в чересчур насыщенной информацией пошло-оптимистичные надписи. «Золотой век пара! Заря авиации! Век надежного транспорта!» Одна надоедливая табличка за другой. Больше всего в поездках на Средний Запад Гарри раздражало то, что он сразу лишался привилегированного положения и защитных покровов. В здешней простодушной уравниловке никто и не думал преклоняться перед его талантами и заслугами. Ох, какую печаль навевал на него музей! Эти усердные сент-джудские провинциалы исполнены любознательности и слыхом не слыхали о депрессии. С энтузиазмом набивают свои шишковатые черепушки фактами. Как будто от фактов что-то зависит. Ни одна женщина в подметке не годилась Кэролайн, что по внешности, что по умению одеваться. Ни один мужчина не мог похвастать такой стильной прической, таким подтянутым животом, как у Гарри. Но все они вполне любезны, как Иннет, как Альфред. Не подталкивают спину, не лезут вперед, дожидаются, пока Гарри отойдет, а тогда собираются вокруг заинтересовавшего их объекта. Читают табличку, приобретают знания. Господи, как же он ненавидел Средний Запад! Дыхание перехватило, голова бессильно свесилась. Только б не стошнило. Гарри укрылся в магазинчике сувениров и купил там серебряную пряжку для ремня, две гравюры со старыми эстакадами «Мидленд Пасифик» и оловянную фляжку. Это все для себя. Портмоне из оленей кожи Арну и компьютерный диск с игрой на тему гражданской войны Кейлебу. «Папа!» — окликнул Джона. «Бабушка предлагает купить мне две книги, не больше, чем по $10 каждая. Или одну, не дороже $20. Можно?» Иннет с Джоной купались во взаимной любви. Иннет всегда предпочитала малышей старшим, и Джон занял в экологической системе семьи именно эту нишу. Идеальный внучок, с готовностью забирающийся на колени к бабушке-дедушке, охотно поедающий самые невкусные овощи, не слишком увлекающийся телевизором и компьютерными играми, умеющий бодро отвечать на заковыристые вопросы, вроде «Тебе нравится в школе?». В Сент-Джуде Джона наслаждался безраздельным вниманием троих взрослых. Само собой, этот городишко казался ему лучшим местом на земле. Сидя на заднем сиденье Олдсмобила, широко раскрыв глазище, малыш жадно вглядывался во все, что показывала ему Иннет. «Здесь так легко парковаться! Совсем нет машин! А музей транспорта лучше всех наших музеев, правда, папочка? Как просторно в этом автомобиле! Самая лучшая машина, в какой я только ездил! Все магазины рядом с домом! Так удобно!» В тот вечер после музея Гарри еще побродил по магазинам. Иннет подала на ужин фаршированную свинину и праздничный шоколадный торт. Джона в полудреме доедал мороженое, и тут бабушка спросила, не хочется ли ему встретить Рождество в Сент-Джуде. «С удовольствием!» — откликнулся Джона, глаза у него слипались от сытости. «Сделаем сахарные пирожные, гоголь-моголь, поможешь нам наряжать елку», — разливала Иннет. «Наверное, выпадет снег, будешь кататься на санках. И знаешь что, Джона? Каждый год в парке Уэйндл устраивают замечательную иллюминацию. Называется «Страна Рождества». Весь парк так красиво освещен». «Мама, сейчас март», — перебил ее Гарри. «Мы приедем на Рождество?» — спросил Джона. «Мы приедем скоро, очень скоро», — посулил Гарри. «Не знаю, как насчет Рождества». «Уверена, Джонни понравится», — сказала Иннет. «Да, очень!» — подхватил Джона, впихивая в себя еще ложечку мороженого. «Это будет лучшее Рождество в моей жизни!» «Конечно, конечно!» — подхватила Иннет. «Сейчас март!» — повторил Гарри. «В марте Рождество не обсуждают. Помнишь правила? Ни в июне, ни даже в августе о нем не говорим, помнишь?» «Ладно!» — вмешался в разговор Альфред, поднимаясь из-за стола. «Лично я ложусь спать». «Я голосую за Рождество в Сент-Джуде», — подытожил Джона. Завербовать Джону, использовать маленького мальчика как орудие в борьбе за Рождество в Сент-Джуде — что за подлый трюк! Уложив Джону, Гарри вернулся к матери и посоветовал ей поменьше думать о Рождестве. «Папа уже и выключатель сменить не может», — сказал он. «Крыша течет, вокруг дымохода сочится вода». «Я люблю этот дом», — сказала Иннет, отскребая у раковины сковороду, на которой жарилась свинина. «Отцу нужно пересмотреть свое отношение». «Ему нужна шоковая терапия или курс лекарств, вот что ему нужно», — отрезал Гарри. «Хочешь всю жизнь обслуживать его? На здоровье. Хочешь жить в старом доме, где все разваливается, и делать все так и только так, как ты привыкла? Милости прошу. Ты себя в могилу загонишь, стараясь справиться и с тем, и с другим. Так дело твое. Но не проси меня строить в марте планы на Рождество, лишь бы тебе угодить». Иннет поставила сковороду на стол возле переполненной сушилки. Ему бы следовало взяться за полотенце, но при виде мокрых сковородок, тарелок и приборов, оставшихся от дня рождения, Гарри охватила неодолимая усталость. Что эту груду перетирать? Что родительский дом ремонтировать? Сизифов труд. Только не вмешиваться в эту жизнь, иначе не спастись от отчаяния. Гарри налил себе малость бренди на сон грядущий, а Иннет уныло счищала грязь, приставшую ко дну раковины, отдирала разбухшие от воды комки. «И что же нам делать, по-твоему?» — спросила она. «Продайте дом. Завтра же пригласи риэлтора». «И переехать в тесную современную квартирку?» Иннет стряхнула с руки в мусорное ведро омерзительные влажные ошметки. «Если мне надо отлучиться, Дэйв и Мэри Бет приглашают отца к себе на ланч. Ему это по душе, и мне спокойнее, когда он с ними. Прошлой осенью он сажал тис и никак не мог выкорчевать старый пень. Так Джо Пирсон принес мотыгу, и они целый вечер работали вместе». «Ему нельзя сажать деревья», — проворчал Гарри, сожалея, что налил себе маловато успокоительного. «Ему нельзя брать в руки мотыгу. Он на ногах-то едва держится». «Гарри, я понимаю, до конца жизни мы тут не протянем, но я хочу в последний раз отпраздновать в этом доме настоящее семейное Рождество. И хочу, чтобы, если мы устроим Рождество, ты согласишься подумать о переезде?» Лицо Иннет вспыхнуло робкой радостью. «Вы с Кэролайн могли бы приехать?» «Обещать не стану», — сказал Гарри. «Но если после Рождества тебе будет легче выставить дом на торги, мы, конечно же, постараемся». «Я буду счастлива, если вы приедете. Просто счастлива». «Но, мама, надо же реально смотреть на вещи». «Продержимся этот год», — продолжала Иннет. «Проведем здесь Рождество, как просит Джона, а там посмотрим».